Глава 12. С утра, превозмогая головную боль вместе с товарищем Бяо и молодым отцом Юрой, я стоял на трибуне площади Тяньаньмэнь, наблюдая марширующую пехоту и проезжающую технику. 10 часов до окончания ультиматума. КНР проводит демонстрацию силы, демонстрирует решительность и дает англичанам последний шанс одуматься. Мы с Кимом стоим за спинами китайских генералов. Некоторые на добрую голову ниже меня, но спрятаться от камер и военных хватает. Как-то неправильно, если чужие солдаты мне честь будут отдавать, хотя и понятно, что это для товарища Бяо. Линь Лига с нами нет, он же формальный командующий ВВС, уже убыл на границе с Гонконгом мудро руководить операцией. Шествие сопровождалось льющимися из мегафонов речами о том, насколько социалистический Китай круче оккупированных территорий, и том, как важно освободить тамошних товарищей. Народ и техника заполнили площадь, солдаты вытянулись по струнке. Обращение первого председателя Центрального комитета Коммунистической партии Китая товарища Линь Бяо призвали ко вниманию мегафоны. Товарищ Бяо начал мощно. Силами мирового рабочего класса античеловечная колониальная система почти уничтожена. Аплодисменты, переходящие в овации и даже слезы. Не только корейцы так умеют. Империалисты не желают видеть Китайскую Народную Республику единой, могущественной. Империалисты не желают видеть народ Китая сытым и преуспевающим. К аплодисментам добавились разгневанные вопли. Гонконг и Тайвань ледяными осколками сидят глубоко в сердце каждого китайского труженика. Только происки врагов, оккупировавших наши территории, мешают китайскому народу восстановить справедливость. Толпа ответила взрывом благородной ярости. «Мы пожертвовали многим ради нашего щита, китайской народной армии», — продолжил председатель. «И теперь наша армия, наша красная стена, способна победить любого врага. Китай — мирная страна, и нам не нужна чужая земля». Народ снова взревел. Но теперь, когда империалисты остались глухи к нашим дипломатическим сигналам, мы должны показать всему миру, насколько силен и бесстрашен Китай. Позорное столетие кануло в прошлое. Китайская Народная Республика стала одной из сильнейших мировых держав, и теперь нам надлежит выполнить историческую задачу по объединению Великого Китая. Решимости выполнить было хоть отбавляй. Ни в коем случае никак что-то плохое. Китай в своем праве. Сколько людей с площади погибнет за правое дело? И сколько погибнет тех, кого уже стянули к границам Гонконга? Я бы на самом деле подождал. Рано или поздно англичане и так Гонконг оставят. Но нельзя. Дед очень не хочет, чтобы капиталисты перекупили Китай. А значит что? Значит, нужно провести маленькую победоносную войну, дав капиталистам возможность от души повизжать про красную угрозу. Такая вот разрядка нынче получилась. Нифига не разряжающая, а совсем наоборот. Да к черту. Видели, к чему доверие к Западу приводит. Этот сценарий нам не подходит. Вон как хорошо все идет, если на словах топить за мирное существование двух систем, а на деле налегать на факторы внешнего воздействия. Растерялись капиталисты и теперь не знают, что делать. А проблемы-то только начались. Нефть уже в 3 раза дороже по отношению к 68-му году стала. Отвязанный от золота доллар хоть и стабилизировался, но миллионы человек из-за него успели просрать капиталы. И немножко подкупленные европейские журналисты все чаще вставляют в газеты, на радио и в телевизор страшную фразу «дедолларизация экономики». Пока никак. Европейцы пиндосам должны очень много денег. На доллар завязана львиная доля товарооборота. В долларах хранятся огромные резервы. Не дернешься. Своя же экономика прахом пойдет, если, конечно, в дружную семью пояса пути не войти. Но на это элиты не готовы. Самих раскулачат, и прежнего уровня личного богатства уже не будет. Товарищ Бяо закончил вещать, и под китайский гимн войска убрели с площади с железной дороги, перебрасываться на границу с оккупированной англичанами республикой. По окончании гимна председатель со своими важными китайцами покинул трибуну, и мы поехали пить чай. Так-то странно в преддверии войны, но свободное время пока есть. Все нужные бумажки согласованы и подписаны, воинская верхушка уже возле фронта, и все, что от председателя требуется, дождаться срока истечения ультиматума и отдать приказ. Это сделать из любого места можно. У нас, когда имеют в виду высшую государственную власть, часто говорят «Кремль». Например, Кремль показал свои империалистические амбиции всему миру. Похожая метонимия есть и у китайцев. Называется Чжунаньхай в честь искусственного озера к западу от запретного города. Вдоль берегов этого озера расположены важные правительственные объекты. Места для государственных приемов и резиденции самых важных в стране китайцев. Комплекс Чжунаньхай совсем недавно был для простых смертных закрыт, но после окончания культурной революции граждане Китая могут купить билет и полюбоваться местными красотами, а может даже и поклониться случайно встреченному важному китайцу. Товарищ Бяо для проживания выбрал довольно скромный западный цветочный зал. Одноэтажный деревянный дворец с парой внутренних двориков. Наш путь лежит в передней. В нем председатель по регламенту встречается и разделяет пищу с иностранными гостями. Двор задний используется для дел внутренних. В него выходит окно рабочего кабинета товарища Бяо. В силу наличия рядом лишних ушей, дорогу пришлось коротать не секретными разговорами, но такие тоже полезны. «Китай — это целая вселенная», — вещал я. «Плодородные земли, прекрасные горы и больше полумиллиарда трудолюбивых, впитавших с материнским молоком стремление к совершенству людей. Главной проблемой Китая, точнее, проблемой других стран в отношении Китая...» Китайские товарищи Кин отреагировали на уточнение улыбками. Является сложность даже частичного понимания китайского менталитета. Если процитировать среднестатистическому европейцу, я позволю себе привести в пример именно их, как наиболее распространенный образ капиталиста, одно из мудрейших высказываний Лао Цзы «Великий квадрат не имеет углов», европеец, скорее всего, рассмеется в силу ничем не оправданной веры в свою исключительность, посчитав высказывания и всех китайцев глупцами. «После обрезки масляная лампа становится ярче», — ответил пословицей Линь Бяо. «Я с вами согласен, товарищ Линь», — ответил я уважительный поклон. «Заблуждения после объяснений и обсуждений нередко сменяются истиной. Именно в этом и проблема. На данный момент у нас нет эффективного способа развеять заблуждения белых людей. Кино, музыка и литература – самые действенные орудия мягкой силы». «И способ получения валюты», – добавил Ким. «Наши юные, а сам типа старый, певицы стали настоящей дырой, выстроенной капиталистами в стене из незаконных санкций». Я предлагаю КНР начать с малого, с фильмов жанра уся. Те лишенные чести поделки, которые снимают предатели из Гонконга на потребу непритязательной публики, поднял бровку товарищ Бяо. Сам он не против, но держит лицо перед более догматичной свитой. Данная беседа согласована лично с ним. Просто разыгрываем сценку для подпирающих председателя товарищей. Этот квадрат имеет 1000 углов. От души плюнул я в гонконгских киноделах. Китайцы и Юра хохотнули, я продолжил. Люди с творческим потенциалом не любят, когда их усилия направляет кто-то другой. Сейчас гонконгские киноделы относительно свободны в своем стремлении продуцировать, как вы очень справедливо заметили, подделки на потребу непритязательной публики. Результатом становится конвейер, обреченных быть смытыми потоком истории, никчемных с художественной точки зрения фильмов. Однако, под присмотром худсоветов киноделы способны на большее. Я предлагаю отобрать лучших тамошних специалистов, разумеется, только тех, кто будет искренне счастлив освобождению Гонконга от колонистов, и с их помощью вдохнув в благородный жанр уся новую жизнь. «У нас достаточно мастеров кинематографа и без гонконгских ремесленников», — заметил товарищ Бяо. «Кто-то же должен продолжать дарить китайскому народу настоящее искусство», — развел я руками. В Китае снимается очень мало того, что можно смотреть хотя бы с минимальным удовольствием. Культурная революция очень сильно попортила китайский контент. Экранизируют в основном революционные образцовые драмы, которые больше напоминают телеспектакли с упором на оперу и балет. Очень высокохудожественно, говорят особо прошаренные, но смотреть это можно только от безысходности или по принуждению. Линь Бяо кивнул. Понятно. Продолжай. Настоящее китайское искусство иностранцы понять не смогут. Для создания его прелести нужно погружаться в исторический контент. С максимально доступным не китайцу совершенстве изучить китайский язык, выработать в себе вкус к академической музыке. Зажатый со всех сторон экзистенциальными проблемами, житель капиталистической страны, даже имея желание, не станет этим заниматься. У него просто нет возможности. А вот уловить часть смыслов, которые мы будем до него доносить через усю, такой человек сможет. Смыслы эти – стремление к совершенству, справедливости и борьбе со злом. Эти смыслы общечеловеческие и очень хорошо соотносятся с нашими коммунистическими идеалами. А в тех поделках, которые штампует Гонконг, эти смыслы нужно выискивать, продираясь через дурной юмор и плохо поставленные боевые сцены, вполне справедливо заметил товарищ Бяо. «Эти углы нам предстоит сгладить», — улыбнулся я. Я предлагаю направить усилия кинематографистов на создание образа мифического Китая. Мира, в котором лишенный недостатков человек способен бегать по листьям деревьев, ходить по воде и на равных разговаривать с драконом. Мира, в котором несовершенное стремится к совершенству. Мира, способного отобразить великое культурное наследие Китая в понятной не китайцам форме. Вовсе не на потребу толпе, а наоборот, показать зрителям технически совершенную, эстетически привлекательную картинку. Среднестатистический обыватель настоящей красоты вокруг себя видит мало и при этом падок на зрелище. Если показать ему что-то по-настоящему прекрасное, условная внутренняя планка качества у зрителя вырастет, и он будет стремиться смотреть то, что повторяет пережитый им аудио-визуальный опыт. То есть смотреть другие красивые китайские фильмы. Увлеченность мифами и легендами Китая органично перерастет в интерес к Китаю в целом, что в свою очередь выльется в увлечение коммунистическими идеями. Или как минимум принесет бабла.